Глава 16. На крыльце, в полузакрытых дверях, виднелась фигура Джанши. Девушка услышала приглушенный удар, и мужские стоны прекратились. Наступила тишина, прерываемая тихими разговорами. Любопытство съедало ее изнутри, и Миран попыталась заглянуть в узкую щель между парнем и дверным проемом. Было темно, и она не смогла даже расслышать, что сказал Фэнг, после чего Джанши ответил: «Хорошо, сейчас выполню», и вышел наружу. Девушка сделала пару шагов назад, вопросительно взглянув на парня, но тот лишь покачал головой. «Пойдем, Миран, я отведу тебя в общину». Миран упрямо замотала головой, но дракон твердо взял ее под локоть и повел подальше от места мужских разбирательств. Дойдя до Сахаюаня, он, наконец, отпустил ее. «Иди и отдохни. Опасность миновала, и никто больше не потревожит жителей этого дома». «Вы же не убили их?» — спросила она, нахмурившись. «Нет, конечно. Старейшина придумал, как по-другому заставить этих негодяев заплатить за свои действия. Он сам все расскажет, а мне надо вернуться и закончить начатое». Миран со вздохом зашла в комнату. Без Фэнга внутри было холодно и темно. Девушка поежилась и распахнула занавеску на окне. В тот же момент увидела, как Джанши говорит с Синёк у входа в ее покои. Та смотрела на него и кивала. Парень указал в сторону леса и, взяв ее за руку, повел к воротам. «Зачем им понадобилась Синёк?» — спросила Миран саму себя. «Неужто кто-то из братьев серьезно ранен?» У хижины ждал взволнованный Лонгвей. Увидев подругу издалека, он бросился навстречу и крепко обнял ее. «Что случилось?» — полушепотом спросила девушка. «Брат сказал, что тут нужна моя помощь». Мужчина коротко кивнул. «Пойдем со мной, ты все поймешь». Они вошли в полумрак дома. В нос ударил запах сена, отсыревшего дерева и крови. Когда глаза привыкли к темноте, Синёк увидела мужчин, лежащих на полу со связанными руками. Фэнк вышел вперед. «Мы в порядке, сестра. Было предложение убить преступников. Но если есть другой путь, мы, конечно, выберем его. Нужна твоя помощь. Ты говорила, что знаешь рецепт зелья забвения, способного помутить рассудок. Как это было с Миран? Если возможно, приготовь его. Сначала исцели их раны», — он указал на бандитов, «а затем лиши их памяти так, чтобы они больше никому не были опасны». Девушка задумалась. «Да, старший брат, это мне под силу. Более того, теперь, когда ко мне вернулись способности, я могу обойтись и без зелья. Хватит и моих рук. Но зачем исцелять раны? Думаю, драгоценной свободы и жизни будет более чем достаточно». Фэнк улыбнулся. «Если ты так считаешь, сестра, то я не против. Когда закончишь, мы их отправим так далеко отсюда, чтобы их не нашел советник или еще кто-то. Поторопись, пожалуйста, пока они не пришли в себя». Девушка кивнула и направилась в дом. С ней остался Вейдун, чтобы присматривать, чтобы те не очнулись. Остальные вышли наружу к старейшине. Фэнк стоял, скрестив руки, и задумчиво покачивал головой. «О чем задумался старший брат?» — спросил Лонгвей, пытаясь отколупать засохшую кровь с запястья. Он выглядел довольным, несмотря на последние события, нарушившие их размеренную жизнь. Нападавшие были схвачены, Синёк возвращала им то, что они наслали на Миран. «Ты думаешь о том, смогут ли они когда-нибудь снять с себя чары?» Старейшина отрицательно помотал голововой. «Нет, это вряд ли. Только Синёк смогла это сделать. Отправим их морем на ближайшем судне, что будет проходить мимо. Погрузим их в повозку из города и отвезем к побережью. Займешься этим ты и Вейдун. Вы оба крепки физически и хорошо дополняете друг друга. Ты можешь читать мысли, а твой брат слышит на большие расстояния. Я останусь охранять Сыхэ-Юань, да и Миран меня немного беспокоит. Ее мысли сильно спутаны. Я увидел в ее голове нечто необычное». Фэнг замолчал и растерянно осмотрел свои ноги. «И что тебя так встревожило, старший брат?» — нетерпеливо спросил Лонгвей. «Даже не знаю, как это понять. Ее нынешние воспоминания, они словно от другого человека, но тесно переплетаются с ней. Вероятно, Синек вернула ей память не только о недавних событиях, но и вплоть до прошлой жизни». «Разве такое возможно?» «Кто знает, кто знает». В это время к братьям подошел Джанши. Старейшина поручил ему отправиться в город и взять в аренду лошадь с повозкой. Парень немедленно отправился выполнять задание. По ближайшей проездной тропе можно напрямую добраться до побережья, где разгружали свои товары приезжие купцы. Оставалось только дольше продержать пленников без сознания, но Фэнг был уверен, что Синёк справится и с этим. Советник Чанги быстрым шагом шел вдоль городской стены. На нем красовался черный плащ, а лицо скрывал широкий капюшон. Он думал о том, что наговорили императору эти двое незнакомцев. Через закрытые ставни не было ничего слышно, а подслушивать в такой ситуации было бы весьма подозрительно. Пришлось довольствоваться догадками, которые вовсе не радовали. Как так его самого главного приближенного к Хуангу выставили вон из тронного зала? Мужчина мысленно выругался и с досадой поморщился. Пока планы полностью не разрушились, надо было поторопиться. Он добрался до небольших ворот в стене, укрытых от посторонних глаз раскидистым кустарником, и беспрепятственно прошел внутрь. Здесь, вдали от городской суматохи, располагались несколько небольших хижин. На веревках висели пучки сушеных трав, а от кострища в центре дворика тянулся слабый дымок. Чанги постучал в одну из дверей, и ему открыла миловидная девушка с большими голубыми глазами на белом, словно молоко, лице. Ее снежные распущенные волосы растекались по плечам, доходя до лопаток. Стройное тело источало цветочные ароматы и притягивало взгляд. Приталенный легкий разноцветный халат не сочетался с прохладной серой осенью, и, глядя на нее, советник поежился от холода и промозглого порыва ветра. Полы ее одеяния заплясали, как языки пламени. Девушка приподняла полумесяц брови и окинула мужчину надменным взглядом. «Чанги, чего пожаловал? Мы не договаривались о встрече». Советник торопливо закивал. «Да, да, знаю, но ситуация выходит из-под контроля. Мне нужна ваша помощь». Глаза красавицы вспыхнули красным огнем, а тонкие губы растянулись в усмешке. «Нападать на людей скучно, тем более оставлять в живых. Не нужно дразнить драконов, советник. Как бы я ни хотела разжечь войну между людьми и нами, мне приходится помнить о своих близких, даже несмотря на то, что они против моих желаний». Она бросила взгляд в сторону, полный досады. «Ну, так говори, чего тебе от нас надо на этот раз?» «Не позовешь остальных?» Мужчина с опаской оглянулся на две другие хижины, стоявшие во дворе. Величественная Саку сегодня была не в духе. Или потомки огненных драконов всегда выглядят именно так? Яростные, нетерпеливые, полные жажды огня. Красавица неохотно обернулась. «Лин, хей!» Из домиков неторопливо вышли двое – женщина и мужчина. Первая выглядела как обычная крестьянка средних лет. Простенький коричневый сарафан, выглядывающий из-под кухонного фартука, мягкие туфли в тон одежде, светлые волосы, собраны в высокий пучок на макушке. Ее лицо уже тронули первые морщинки, а на открытых руках виднелось множество шрамов. можно было решить, что эта женщина побывала на войне. Так много боли собралось в бездонных серых глазах. Она перевела взгляд от красавицы на советника и протяжно вздохнула. «Уважаемый Чанги!» Первое слово Лин прочеканила чуть ли не по слогам, показывая отсутствие искренности. «Неужели вы по нам соскучились?» Женщина ехидно улыбнулась одним уголком рта и склонила голову в сторону мужчины, вышедшего из соседней постройки. У него были такие же белоснежные волосы, как и у Саку. В целом все трое очень походили друг на друга, чертами лиц, волосами, фигурой. Нечасто можно встретить таких братьев и сестер. Эти же казались близнецами, хотя на самом деле было не так. Саку была самой младшей из семьи, средней – Хэй, что сейчас стоял и крутил в руке стрелу. Все трое потомков огненных драконов появились тут недавно, но когда именно, никто из горожан не знал. Хэй выглядел статным молодым мужчиной с точенной фигурой и длинными ногами. Вопреки общепринятым традициям, его прическа была короткой. Он не любил все эти хвосты и укладки, предпочитая легкость коротких волос. Все равно при выходе в город драконы покрывали свои головы, чтобы не выделяться из толпы. Сейчас серебро его сияющей шевелюры отражало солнечные блики, колышась на ветру. Услышав, что кто-то пришел, он предусмотрительно накинул черную свободную рубаху, скрывая ей многочисленные следы от порезов на груди и спине. Пальцы босых ног то сжимались, то разжимались, словно он разминался. Штанины были закатаны до колен, и потому трудно было не заметить, что на нем отсутствовала обувь. Когда Чанги вошел в двери, Хэй сидел у себя и с упоением затачивал острие любимых стрел. В стрельбе из лука ему не встречалось равных. По крайней мере, так считал он сам. Советник сглотнул тревожный ком и покосился на оружие в руках мужчины. Проследив за его взглядом, Хэй рассмеялся. «Не переживайте, советник. Сегодня у меня намечена дичь более мелких размеров. Так зачем вы пожаловали?» Чанги поклонился. «Работа вами выполнена превосходно. После нападения я приказал напоить его ядом, который оставит в живых, но введет в глубокий вечный сон. Я продумал все до мелочей. Перемирие будет нарушено, только если человек лишится жизни вашими руками. Задумка удалась. Внимание императора и стражников временно отвлеклось от моей скромной персоны». Саку нетерпеливо кашлянула. Ей хотелось поскорее перейти к сути и вернуться к своим занятиям. «Мои люди должны были прийти в назначенное место и отчитаться передо мной, как это регулярно бывало раньше», — встрепенулся Чанги. «Но они не явились. Я так понимаю, с ними что-то случилось. Возможно, они оказались не такими расторопными и попались в руки драконов». «Драконов!» — возбужденно взмахнула ресницами Саку. «Интересно, здесь живут наши сородичи? Почему ты раньше о них не сказал?» «Наверное, забыл. Они живут в уединении и не появляются ни у кого на глазах, поэтому я даже не имею понятия, как они выглядят. Знаю лишь, что их Сыхэюань стоит в отдалении, в чаще густого леса. Учитывая ваши способности, я решил обратиться к вам. Меня интересует одна вещица, которую должны были добыть те двое, но провалили дело. Это безделушка, медальон, сделанный одним из их общины. Вы можете отыскать это место, пробраться и выкрасть украшение для меня». «С чего вдруг нам это делать? И какую ценность имеет медальон?» — с подозрением спросила Лин и уперла руки в бока. Советник махнул ладонью. «Для вас никакой, но мне он поможет достичь моих целей. Я вас озолочу, разумеется». В глазах Саку заплясали хищные огоньки. Драконы, с которыми они смогут объединиться и набрать достаточное количество для создания новой, самой крупной по численности общины в мире и покончить с опостылевшим им Древним Союзом.